Глава третья. «С какой стати этот ма считает себя праведником? Сам же применяет черную магию и бьет в спину!» Михо умчался вперед, не оглядываясь. Хвост продолжал сжечь. Демон чувствовал, как заклинание духа меча палило его изнутри. Поэтому в первую очередь ему нужно было позаботиться о том, чтобы спасти собственный хвост. Вот уже 60 лет невидимо хранящий демоническую магию. Теперь становилось понятным, почему мастер Ма оставил попытки его догнать. Зачем попросту тратить силы? Так, после, Михоу предстояло надежно спрятать подвеску, ведь демон при себе ее хранить не мог. Что, если в следующий раз голодные духи погребут под собой уже его? Тогда потеря кончика хвоста станет по-настоящему бессмысленной. Впереди Михоу услышал тихую мелодию флейты. Неужели это Браджи? Демон-змей умен, а потому непременно найдет способ помочь. Михоу поспешил на звук. И каково было его разочарование, когда сидящим на камне под полуденным солнцем он увидел не змея, а странствующего писаря в светлой простой одежде и с характерной шапкой ученого. Должно быть, он остановился отдохнуть. Рядом с совсем уж хилым юношей стоял его скромный скарб. Сумка да увесистый ящик переписчика с приделанным к нему высоким навесом, защищавшим пожитки и самого писаря от дождя и зноя. Со стороны поклажи доносился аппетитный запах жареной лепешки. Чем еще был примечателен этот человек? Необычайно светлый ци. Видя его в лучах солнца, безошибочно исполняющего сложное произведение, Михоу удивился тому, как только лесные звери не пришли послушать столь дивную музыку, а птицы не принялись ему подпевать. Вот где можно спрятать частичку души мастера. Разве не лучшее место то, что на виду? Светлые ци этого юноши непременно скроет темную, затаившуюся в подвеске. Ко всему прочему, он был всего-то человеком, незнакомым ни мастеру, ни демону, а значит, ма даже не подумает, что нефрит следует искать здесь. Хвост горел, причиняя нестерпимую боль. Михоу боялся, что стоит промедлить еще хоть мгновение, и для него самого наступит конец. А потому, после того, как спрячет подвеску, он намеревался устремиться к водопадам трех сестер, где ему, демону, 50 лет не убивавшему людей, помогут такие же демоны, а может, и сами небожительницы. Михоу снял со своей одежды одну из лент и, привязав к ней нефрит, выбежал на поляну. Не успел писарь испугаться, как демон прикоснулся к его лбу, юношу обездвижив. В следующее мгновение он повязал на шее писаря тяжелое украшение и скомандовал: «Жди здесь! Ни шагу не ступай!» И, усадив юношу спиной к камню, сотворил какое-то заклинание, а сам убежал. Солнце скрылось за горизонт, на чащу опустилась ночная тьма. Писарь продолжал сидеть неподвижно. Даже будь его воля двинуть ногой или рукой, он не мог, а те уже начали замерзать. Неужели он здесь и погибнет, всего-то остановившись на привал? Со стороны могло бы показаться, что юноша спит, но на самом деле все видел и слышал. Как возле него бродили звери, в том числе и хищные, но благодаря покровительству небес, а, быть может, и заклинанию того демона, словно бы человека не замечали. Долго ли продержатся чары? Ведь у каждого заклинания есть срок, разве нет? Но что, если какой-то тигр увидит его раньше, чем сойдет паралич? И почему именно он? Для чего? А главное, если сегодня он погибнет, то как исполнит данное дорогой Мэй-Мэй обещание? Часы шли, писарь замерзал все сильнее, а демон так и не возвращался. Может, оно и к лучшему. Кто знает, что тогда произойдет? Юный писарь был уверен в том, что повстречал он именно демона. Какой небожитель станет так губить жизнь человека? Он едва ли не плакал. В свои юные годы он не успел даже жениться и почтить родителей, исполнив сыновий долг. Рядом послышались легкие шаги. Опять какой-то зверь. Вопреки ожиданиям, к нему подошел не призрак, не чудовище и не хищник, а всего лишь девушка, видимо, заплутавшая в лесу. Так поздно, одна, но замерзшему, оголодавшему и испуганному юноше было не до размышлений. Он всячески старался попросить ее о помощи, вот только губы его тоже онемели и потому не раскрывались. Писарь беспомощно замычал. Склонившись над ним, девушка откинула белую вуаль своей шляпы. Она была так же юна, как и писарь, но притом божественно красива. Незнакомка вглядывалась в его лицо. «Зачем же спать на голой земле? Разве ты не хочешь уснуть в теплой постели?» Она провела тонкими пальчиками по груди юноши. «Вставай, пойдем со мной». Ее слова были словно музыка, очаровывающее молодое пылкое сердце. Но как бы ни желал юноша чарующему голосу подчиниться, тело его не слушалось. «Не пойму, твое ли повсюду оберегающее заклинание?» — мягко поинтересовалась девушка. «Никого иного я не встретила». Писарь снова замычал, на сей раз от злости. Несмотря на все старания, он оставался абсолютно беспомощным. «Что тебе снится?» — продолжала красавица. «Я могу показать другой сон. Приятный». Она потянулась к лицу юноши, но тут же отдернула руку, словно ту уколов. «Что это? Кто ты?» — испуганно вопросила девушка. «Сестрица!» — обеспокоенно позвала ее другая. «Не подходи!» — предупредила незнакомка. «Вокруг него слабая иллюзия, а вот внутри...» С этими словами она поспешила встать и, обернувшись лисицей с тремя хвостами, побежала прочь. За ней последовали и остальные. Только придя в себя, завороженный писарь понял, какой беды ему удалось избежать. «Это же Хулидзин!» Примечание. Хулидзин. То же, что кицуне в японской культуре и кумихо в корейской. Лисий дух с девятью хвостами, иногда меньше. Бывает добрым или злым. Лисицы оборачиваются в прекрасных девушек, чтобы обольстить свою жертву. Конец примечания. Или всего лишь сон. Руки и ноги наконец поддались и начали двигаться, пусть и с трудом. Вероятно, чары демона постепенно рассеивались. Самое холодное время — перед восходом. Благодаря молитвам зардел рассвет. В эту ночь юноша вспомнил всех богов и предков. Тяжело переставляя ноги, он волок за собой скромный скарб. Тело все еще не слушалось. Оттого издали, а может и вблизи тоже, его можно было принять за мертвеца. Потому он снова молился, чтобы не встретить по дороге опытного мечника или, того хуже, перепуганного крестьянина с вилами. То ли от того, что он отдалялся от злополучного камня в роще, то ли потому, что солнце поднималось все выше, а может, из-за того, что слабела магия, у него вновь появлялись силы, и идти становилось легче. Хотя юноша все еще был перекошен и прихрамывал. Подойдя к приворотной страже, он протянул табличку с выведенной на ней должностью. «Писарь!» — уточнил стражник. «Да!» — едва ворочая языком, подтвердил юноша. «И что же ты пришел переписывать?» «Я странствующий писарь!» Все так же с трудом ответил он. «Пишу письма и отношу их». Солдат скривил недоверчивую гримасу и, дернув щекой, со снисхождением поинтересовался. «Как же ты их пишешь, раз не двигаться толком не можешь, не говорить?» «Я могу!» — твердо возразил писарь. «Иди уже!» — рассмеялся солдат, хлопнув бедолагу по спине так, что он чуть не упал, но удержался. Убрав табличку за пазуху, юноша пошаркал в город. Столица была необычайно велика и красива. Чтобы ему, деревенскому пареньку с другого конца Поднебесной, когда-то сюда попасть, раньше подобное невозможно было и вообразить. Видел бы покойный старший брат, что некогда оберегаемый и младший будет стоять посреди заполненной снующими людьми и богатыми повозками улицы Интяня. Пусть от ворот он отошел недалеко и видел перед собой все те же обычные дома, как в любом другом большом городе, но его не покидала мысль о том, что он дошел до самого сердца Поднебесной. К обеду юноша и вовсе расходился. Лишь немного досаждало онемение в руках и ногах, словно те затекли. Наскоро расправившись с лапшой, он первым делом направился в лавку с украшениями, чтобы выяснить причину произошедшего. Обнаружив на прилавке нефритовые подвески, он спросил продавца. «Скажи, господин, можешь ли ты понять, кому это принадлежит?» Он протянул злосчастный кусок нефрита, снятый со своей шеи. Старик недолго покрутил в руках подвеску, на одной стороне которой был изображен символ равновесия, а наоборотный — лотос, и ответил. «Много она не стоит. Если будешь продавать, дам за нее 50 медных». «Спасибо, но я не продаю». Юноша потянул за ленточку. «Подожди, подожди, господин!» — задержал его лавочник. «Тебе она зачем? Давай лучше я у тебя ее куплю». «Раз она стоит всего 50 медных монет, мне выгоднее оставить ее при себе». Со всем уважением отказался писарь. «С виду она дорогая, так пусть будет на зависть другим». «Ты разбойников разве не боишься?» — напирал торговец. «Ты прав, господин. Лучше спрячу и позже отдам за невесту». «Ну хорошо. Жалко мне тебя. Куплю за 55». «Так ты же говоришь, что она стоит дешево. Зачем мне тебе ею досаждать? Только выглядит дорогой. Такая вещь несет в себе обман. Не могу ее продать». «Дай я еще раз взгляну». Снова настоял лавочник. «Откуда, говоришь, она у тебя?» «Когда я шел в город, рядом со мной, не разбирая дороги, промчался один господин». Осторожно начал повествование писарь. «Он и обронил. Хочу вернуть». «Поверю». Старик задумался, деловито постучав пальцем по подбородку. «Сейчас вижу, что я ошибся. Это нефрит с горы Цинь-Чэнь-Шань. Истинное сокровище. Дам тебе 50 серебряных». Примечание. Гора Цинь-Чэнь-Шань — одна из знаменитых гор Китая, на которой расположен старинный даосский храм. Находится в провинции Сычуань, недалеко от города Чэнду. Считается местом зарождения даосизма. Конец примечания. «Всего-то?» — улыбнулся писарь и вытянул из цепких рук торговца священный амулет. «Нет, лучше пойду. Может, в другой лавке купят дороже». «Да куда дороже?» — запротестовал старик. «Посмотри, нефрит треснул и откололся!» «И впрямь!» — согласился писарь, рассматривая подвеску. Проведя по ней пальцем, он почувствовал скол. «Можно ли ее починить?» «А сколько у тебя денег?» «Немного». «В таком случае нельзя. Разумнее будет продать». «Скажи, господин, на горе Цинь-Чэнь-Шань ведь стоит даосский храм?» «Верно. И настоятелем его служит, как я слышал, бессмертный наставник Улин». «Спасибо». Кланяясь, поблагодарил юноша. «Подожди, принесу деньги». «Но я же не продаю», — удивился писарь. «Ну и иди тогда. Чего людям голову морочишь?» — шикнул лавочник. «Как надумаешь продавать, приходи». Юный писарь только покачал головой и поспешил скорее уйти. Он направился прямиком к стене с объявлениями, где значилось, что всего через неделю состоится важное для него событие — государственный экзамен. Уходя из деревни, юноша обещал, что непременно добудет на свадьбу денег, чтобы не обременять выкупом невесты родителей. Но в пути столкнулся с суровостью нищей жизни. После множества кровопролитных потрясений у простого народа имущества совсем не осталось, и платить за письма крестьянам и ремесленникам было попросту нечем. Да и кому им писать, если все родные живут рядом, либо же пали в сражениях на границе с монголами? Как и старший брат юноши, оставив его единственным сыном в семье. А у них, между прочим, на выданье еще 4 сестры. Вот и понял юноша, что состояние странствующему писарю не сыскать. Напротив, денег хватало ровно на повозку, еду или ночлег, никогда не вместе. Хотя бывало, что его кормили вкусной домашней едой и давали выспаться в тепле, подальше от диких зверей и злобных призраков, непрекаянными бродящих в ночи. Последних он, не обученный священному делу, боялся больше всего. Но вопреки предостережениям местных и путников, за длительное путешествие нечисть он почти не встречал. А если и видел, то каждый раз был спасен. Быть может, потому что заходил в храмы помолиться о везении и обходил злополучные места стороной. А если ему говорили уходить, уходил. И, конечно же, благодаря оберегам, что за зерно и отрез ткани родители выменили у монахов, вынужденных по указу императора покинуть монастыри и заняться мирскими заботами. Тот отрез из своего приданного мать хранила, дабы позже передать старшей дочери. Вот только против встреченного в лесу демона обереги не помогли. Возможно, потому что были созданы не мастером. Так как же юноша оказался в самой столице, полгода скитаясь от деревни к деревне и из уезда в уезд, желая накопить хоть малую сумму, чтобы по возвращении не потерять лица перед родными и соседями? Он совсем отчаялся. Да так, что в один день вовсе решил пропасть без вести. Тогда-то ему и повстречался старый товарищ, возвращавшийся домой. Он сообщил, что слышал от знакомого, а тот от своего знакомого, а этот от торговца, который, в свою очередь, вел беседы с девушкой, прислуживавшей стражнику чиновника. И этот стражник поведал, что в Интяне сейчас смерть как нужны строители, ремесленники и писари. Ведь столица молода, а потому сын неба задумал возвести вокруг города крепостную стену, а для себя немалых размеров дворец и мавзолей, непременно искусно обустроенные и богато украшенные, а также переписать свод новых правил. Оттого грамотные люди трудятся днями и ночами, и рук, конечно же, как и светлых голов, не хватает. Воодушевившись его речью, юноша понял, куда следует держать путь. Сколько лет он прислуживал при монастыре, а потом и богатому дому, чтобы хоть немного научиться грамоте. Конечно, поэмы писать он не умел, да и читал с великим трудом. Но о чем могли сообщать друг другу в письмах простые люди? Так что и того малого количества иероглифов, что он знал, было достаточно. Что же до богачей? Те писали сами. Но и такие ценные по содержанию письма простому работяге не доверяли. Поэтому, преисполненный великих надежд на непременный успех, передав через товарища послание семье, юноша направился к морю, в самую восточную провинцию. «Достопочтенный!» — обратился он к стражнику, охранявшему приклеенный к стене указ. «Я писарь. Куда пойти?» «Если хочешь попытать себя в экзамене, ступай к дому Фэн», — сообщил грозного вида солдат. «Спасибо». Искренне благодаря и продолжая трястись от волнения, Юноша поклонился и пошел на поиски указанного здания. Долго бродя, наконец, ближе к вечеру, он все же нашел большое поместье с табличкой «Фэн», ворота которого были широко распахнуты. Обрадовавшись, писарь бодро зашагал по ступеням, но был тут же остановлен приворотной стражей. «Ты куда идешь?» — потребовал один из них ответа. «Прости, господин, я писарь, и потому хочу записаться, чтобы иметь возможность участвовать в экзамене». Надеясь на то, что ответ был исчерпывающим, юноша намеревался переступить через порог, но стража его вдруг оттолкнула. «Чего лезешь в главные двери? Иди в боковые!» Было до ужаса обидно и стыдно, но юноша был готов поступиться гордостью, лишь бы получить шанс осуществить свою мечту. Однако и внутри никому не было до пришедшего дела. Слуги и чиновники суетились, а претенденты на почетные должности занимали место по всему двору. Перед ними на удалении стоял стол принимающего заявление мелкого чиновника, наскоро расспрашивающего об имени, месте рождения, сословии и навыках. Запись велась исключительно до ужина, и юноше несказанно повезло, так как его приняли последним, а остальным приказали расходиться. «Кто?» — спросил чиновник такого же грозного вида, что и стражник на входе. Юноша прочистил горло, после чего ответил. «Сяо Ту, господин». «Кто только имена такие выдумывает? Откуда?» «Провинция Ганьсу». «Из какой семьи?» «Мои родители крестьяне». Тон чиновника стал небрежным. «Чего так далеко пришел?» «Хочу быть писарем». «Насколько хочешь?» «Очень». «Грамотный?» «Да, господин. Я долго прислуживал при монастыре, а позже меня на службу взяла поэтесса Сюэхэ». «Не слышал». «Так мало кто о ней слышал», — печально подтвердил юноша. «Госпожа была талантлива и позволяла мне учиться, но ее стихи мало кто почитал. Говорили, что слишком сложны для понимания. А позже...» «Не совсем из этой книги», — чиновник указал на записи. «Доведется попытать счастье». Он привстал и, наклонившись через стол, тихо произнес. «Раз уж учила тебя поэтесса, помогу». И еще тише. «Но и ты меня не обидь». И, улыбаясь, показал три пальца. Юноша приподнял бровь в недоумении. «Договорились», — уточнил чиновник. «Я буду помнить вас всю жизнь и молиться о вашем благополучии, господин!» — кланялся Сяо Ту. «Спасибо за вашу помощь!» Чиновник шикнул, тем самым делая неразумному юнцу замечание, дабы тот говорил тише, и снова, лукаво улыбнувшись, махнул рукой, будто все эти хлопоты не более чем пустяки. «Принесешь завтра». Сяо Ту удивленно распахнул глаза и натянул улыбку. «Чего принести, господин?» Чиновник, соблюдая все меры предосторожности, снова показал три пальца. Сяо Ту зашептал. «Простите, господин, я не из столицы и не понимаю, что это значит». Он повторил жест. Рассерженный чиновник хлопнул ладонью по столу и быстро огляделся по сторонам, чтобы удостовериться в том, что обитатели поместья, готовящиеся к ужину, не обратили на него внимания. После чего, обойдя стол, подошел прямо к юноше и, наклонившись, прошептал. «30 серебряных». Отпрянув, громко выкрикнул Сяо Ту, но чиновник вовремя зажал ему рот и шикнул. «Совсем дурак!» Он явно был раздражен. «Зачем так громко?» И снова, понизив голос, повторил. 30 серебряных». «Но откуда мне их взять?» Пожимая плечами, искренне недоумевал Сяо Ту. «Неужто ты хотел, чтобы я помог тебе по доброте сердечной? У самого белый нефрит на шее, а мне говорит, что родители крестьяне. Ты обманщик или же вор?» — сощурился чиновник. «Конечно, нет!» Юное сердце загорелось праведным гневом. Всю свою жизнь Сяуту оправдывал данное ему имя, жил тихо и честно. Ну, если только чуточку не совсем. Но то было в далеком детстве. Кто назовет преступником мальчишку в праздник своровавшего с кухни лишнее печенье? «В качестве платы приму и подвеску». Приобняв писаря за плечи, чиновник указал на висевший у того на шее кусок нефрита. «С одной стороны инь и ян, а с другой лотос». Он покрутил украшение. «На монаха ты не похож. Значит, украл, когда прислуживал в монастыре?» «Нет же!» — выскользнул из-под руки чиновника Сяоту. «Этот нефрит не подарил настоятель, а ему, в свою очередь, бессмертный мастер Улин. Потому и не могу отдать его вам. Смотрите, здесь скол, так что если мастер когда-то увидит его, то непременно узнает о нашем договоре. 30 серебряных я принесу, принесу!» Юноша попятился спиной к выходу. «Завтра принесу!» Покидал поместье он в совершенно расстроенных чувствах, пряча злосчастный камень на шее как можно лучше, так, чтобы увидеть его можно было, только юнца раздев. На улице отголосками шумел второй день празднования фестиваля фонарей, но Сяоту вовсе было не до радости. Только подумай, через что он прошел, чтобы добраться в Интянь с самого запада. Обида сжала грудь. «Ведь ты так старался!» Столько долгих месяцев он не видел близких, родной дом и поминальную табличку с именем усопшего брата, которую вырезал и вывел неровным почерком сам. Лишь хранил в своих пожитках принадлежавшую тому бамбуковую флейту, которую могучий Дасюн передал Сяоту в день, когда уходил на войну. «Ты плохой сын! Все напрасно!» — нашептывало отчаяние. «Неужто теперь он придет в дом родителей с совсем пустыми руками? Как ему смотреть в глаза, дорогой Мэй-Мэй?»